тот вечер он вернулся домой в 9. Так было и в последующие дни. Они срочно готовили материалы для важного клиента, однако теперь дети были в порядке. Через 3 недели после первого визита Сара снова пригласила ребят в Бостон, но на этот раз Оливер с ними не полетел. Он отправил Мел с Сэмом. Бенджамин уже запланировал катание на лыжах с друзьями и не хотел его отменять. Вечером в пятницу Олли вернулся поздно. Дома было тихо и темно. Даже Агги отпросилась на несколько дней и уехала к сестре в Нью-Джерси. Одиночество было непривычно, но в то же время давало возможность передохнуть. С тех пор, как Сара уехала, миновало 3 месяца. 3 месяца забот, плача, беспокойства, ежечасной ответственности и ежедневной спешки из Перчеса в офис и обратно. Иногда ему казалось, что Дафна права. Переезд в Нью-Йорк решил бы многие проблемы, но Олли считал, что семья к этому не готова. Может, через год или 2? Глупо было думать так загодя теперь, когда Сары не было, его жизнь напоминала выжженную пустыню. В субботу вечером Олли поужинал со своим отцом, а в воскресенье пополудни поехал навестить мать. Она являла собой удручающее зрелище и говорила только о том, что хочет вернуться домой, работать в садике. Она не совсем понимала, где находится, но в некоторые моменты, казалось, сознание к ней возвращалось. «Как тебе живется, папа?» — спросил Олли у отца в тот вечер, когда они отправились на ужин. Помаленьку усмехнулся тот, ужасно одиноко, без мамы. Олли вздохнул и грустно улыбнулся ему в ответ. «Я тебя понимаю, папа». Какая-то ирония была в том, что они оба теряли жен в одно время. Ирония, трагедия и бесконечная боль. «По крайней мере, у тебя есть дети для компании». «Ты бы чаще приезжал повидаться с ними. Сэм по тебе ужасно скучает. Может, завтра во второй половине дня?» Но Олли объяснил, что Мел с Сэмом в Бостоне с матерью. И на этот раз они вернулись в прекрасном настроении, но Мел предупредила брата, чтобы при папе он слишком не увлекался рассказами о поездке, и специально велела не упоминать Жан-Пьера. Это был друг Сары, который заходил к ней в субботу вечером. Мел подозревала, что он неравнодушен к их матери. Ему было 25 лет, он закончил университет во Франции. Всех ужасно смешил, рассказывал анекдоты и из всякой всячины приготовил вкусную пиццу. Сэм считал, что он классный парень, но Мел заверила брата, что папа не хотел бы о нем слышать. «А как ты думаешь, у него с мамой любовь?» Сэм всегда был любопытным. Ему показалось, что они целовались, когда однажды он зашел на кухню взять банку Кока-Колы. Но Мел поспешила опровергнуть его теорию. «Не говори глупости». Оба были радостно возбуждены еще и потому, что Сара пообещала им поездку на весенние каникулы. «Как ты думаешь, куда мы поедем?» — спросил Сэм. «Не знаю, видно будет». В конце концов, Сара решила забрать их всех на неделю кататься на лыжах в штат Массачусетс. Даже Бенджамин согласился с ними поехать. Буквально за 5 дней до их отъезда Оливеру на работу позвонили из школы, в которой учился Бен. Оказалось, что парень уже не 1 месяц прогуливает уроки и может лишиться аттестата. «Бенджамин?» Оливер был в недоумении. Его вызвали к телефону с собрания, и он испугался, что с Беном произошел несчастный случай. «Это невероятно! Он всегда считался одним из лучших учеников, но не теперь, мистер Ватсон», — заметил заместитель директора. Звонил именно он. «С января мы практически не видели его на занятиях. В этом полугодии у него не зачет почти по всем предметам». «Почему же вы мне раньше не позвонили? Зачем было так долго ждать?» Оливер был возмущен и зол на сына, на себя, на школу, на Сару, которая заварила всю эту кашу. Казалось, что бедствие никогда не кончится. «Мы на протяжении 3 месяцев слали вам уведомления, но вы не отвечали». «Ах, сукин сын!» Олли моментально понял, что произошло. Бенджамин их скрыл от отца, чтобы тот ничего не знал. «А что с его документами в колледж?» «Не знаю, мы, конечно, уведомим вузы, которые он указал в заявлении, но ведь раньше всегда был сильным учеником. Мы понимаем, что в его случае имеются смягчающие обстоятельства. Может, если он согласится позаниматься летом, во всяком случае, все будет зависеть от последнего полугодия. Я вас понял». Оливер прикрыл глаза, пытаясь все это переварить. «Есть ли еще какие-то школьные проблемы, о которых мне следует знать?» Он чувствовал, что это не все, и со страхом приготовился слушать. «Вообще-то, знаете, некоторые вещи от нас не зависят». «Что вы имеете в виду?» «Я имею в виду девушку по фамилии Картер. Нам кажется, она отчасти виновница проблем Бенджамина». У нее самой в этом году сложности, родители разошлись, да и в смысле учебы она никогда не блистала, не то что Бенджамин раньше. В общем, мне кажется, что их увлечение друг другом не идет на пользу занятиям. Поговаривают даже, что она бросит школу. Ее матери мы уже сказали, что дочь не получит аттестат со своим классом. «Черт подери!» — выругался про себя Оливер. Он подверг Бена наказанию, велел к ужину являться домой, а тот прогуливает занятия ради какой-то дурехи, которую вот-вот исключат из школы. Я этим займусь и постараюсь, чтобы это не повлияло на поступление Бенджамина в колледж».